Глава 9. Маськин и сведение счетов. Маськин был не дурак и вполне отдавал себе отчет, насколько мир далек от принятия его, Маськиного, образа жизнепроведения. Дело в том, что мир давно вырос из коротеньких штанишек и более не желал вести себя приемлемо. Теперь он был сам себе на уме и не раз уже пытался Маськина привести к общему знаменателю. Мол, много тут вас таких ушастых развелось. Нечего попусту шастать и мир беспокоить. Будьте как все и не вякайте. Маськин из последних сил сопротивлялся. Пытался выдумывать всякие масечные шутки, но силы оказались неравны. Некоторое время Маськину даже пришлось прожить как обычному плешивенькому гражданину, вовсе без заячьих ушей и наклонностей. Но природу не загасишь. Она все равно вырвется на волю и вновь примет свои незыблемые формы. Вскоре Маськин сбросил с себя мирской антураж и снова забегал между своими пуговичными кустами и чайными деревьями. Мир же твердо решил свести с Маськиным счеты. Для этого он обзавелся гигантскими счетами размером с Эйфелеву башню и принялся подсчитывать, чего ему не так Маськин сделал. Набрался длиннющий список промахов, которые мир Маськину простить не мог. И вот однажды мир заявился к Маськину в дом без стука и предъявил ему счет. В общих чертах мир обвинил Маськина в следующем. Список обвинений против Маськина. Не предложил Адаму и Еве альтернативного фрукта, например, манго. Не завязал змею-искусителю бантик на хвосте, чем отвлек бы его от искусительных намерений. Змеи тугодумы, и мысли у них ползучие. Тот так до сих пор и недоумевал бы, зачем ему к хвосту привязали бантик. Не предотвратил мировой потоп, вовремя не спустив воду во всемирном унитазе. Не вразумил древних греков выдумать что-нибудь получше демократии. Не остановил расширение Римской империи, поставив ей подножку. Не спас Римскую империю от уничтожения, забыв обнести ее надежным забором. Не позировал для художников эпохи Возрождения, чтобы на их картинах вместо голых теток был сплошной голый Маськин. Это менее разрушительно сказалось бы на морали европейцев. Не предотвратил французскую революцию, от которой у мира до сих пор колет в боку и чешется шея. Не сделал котлет Наполеошкину, чтобы тот наелся и умерил свои аппетиты. Не помешал началу Первой мировой войны, заявив немцам, что у них на кухне пригорает штрудель. Не заморочил Ленину голову вопросами, являются ли зайцы пролетариями, и допустил Октябрьскую революцию. Прохлопал возникновение фашизма, забыв предложить Гитлеру застрелиться в начале его карьеры, а не в конце. Не остановил Вторую мировую войну, громко крикнув «Так, а теперь цыц!». Допустил развал восточной сумасбродии, вовремя не подклеив ей бока. И вообще был никчемным Маськиным, нес бред обкурившегося школьника, занимался ерундой и так далее. «Ну и что теперь делать?» Растерянно спросил Маськин и заглянул миру в глаза. Тот отвел взгляд и стал нагло рассматривать обстановку Маськиного дома, словно приценивался, чего бы у Маськина унести в компенсацию за его неслыханные промахи в течение всей мировой истории. «Ну а теперь ты, Маськин, предъяви мне счеты. Тогда и посмотрим, какой баланс получится», – предложил мир. «А я всем доволен», – сказал Маськин. Мир даже рассмеялся от такой наивности. «Какой-то ты, Маськин, не от мира сего. Знаешь, что с такими делают?» «Знаю», – всхлипнул Маськин. Но тут в комнату вошел плюшевый медведь. «Что это за кавардак?» – грозно спросил он. Мир неприятно поежился. Медведя мир тоже ни во что не ставил, но не любил, когда с ним говорят строго. «А вам, собственно, какое дело?» – надменно процедил мир. «Может, у вас есть претензии?» – плюшевый медведь почесал плюшевый затылок. «Есть», – коротко ответил он и вышел из комнаты. Мир немного растерялся, подумав, что у медведя может оказаться не менее длинный список. «Знаешь, Маськин, — сказал мир, — оставлю-ка я тебя в покое. Мне Третью мировую войну организовывать надо, так что не досуг мне тут с тобой счета сводить. Я как-нибудь после зайду». «Хорошо», — согласился Маськин и проводил мир к выходу. Как только тот исчез, появился плюшевый медведь с банкой варенья. Маськин радостно бросился к нему. «Как хорошо, что ты сказал, что у тебя претензии есть!» «Ага», — сказал медведь и принялся уплетать варенье. «Очень захотелось есть». «В смысле кушать?» — спросил удивленный Маськин. «В смысле лакомиться?» – ответил плюшевый медведь. «А претензий к миру у тебя нет?» – еще больше изумился Маськин. «Есть!» – ответил медведь и снова удалился на кухню. Так и осталось тайной, были у медведя претензии к миру или он просто опять захотел есть. С той поры Маськин стал очень осторожно обращаться с мировой политикой, чтобы мир снова не явился к нему сводить счеты. Ведь так уж повелось, мир начудачит, а обвинит во всем неприметного Маськина. Но мешает Маськин миру своей неагрессивностью, незлобливостью и наивностью. Драть таких надо, да миру некогда. Злой стал мир, ну его. И чего ему от Маськина надо?